بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Далее говорит имам Аль-Харави, к значению благодарности относятся три вещи. Это познание милости, это принятие милости, а потом восхваление за эти милости. Познание милости. Ма'рифа. Хорошо. Ма'рифа тун ни'ма. Потом кабулу ни'ма. Принятие милости. Потом ас-сана биха. Восхваление Аллаха Субхану ва Тааля. Признание милости, что это такое? Познание милости. Это значит, человек видит милость Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, знание об этом присутствует в его разуме. Он видит и различает. Не так, что все проходит. Он не может вычленить эту милость Аллаха. Он не видит ее. Нет, он видит. Она присутствует в его разуме. Как она присутствует внешне, так она и в нем присутствует. Видение ее присутствует. Не только видение внешнее чего-то. Он видит это что? Разумом, своим сердцем. Вот она, эта милость Аллаха. Потому что многие люди, делаешь им добро, они не знают. Они не видят вообще эту милость, не познают ее, не признают ее. Поэтому и не будет, соответственно, такого человека благодарности. Если он не видит, что ему сделано добро, как он будет благодарить? Так вот, благодарность строится, начинает Аль-Харави с чего? С того, что человек должен увидеть эту милость. Она должна присутствовать в его разуме, понимании ее, видении ее, свидетельству о ней. Потом сказано принятие милости. Должно быть принятие милости. Что значит принятие милости? Принятие милости – это значит, человек принимает ее от благодетеля, того, кто дает милость, благодетель. Принимает ее, демонстрируя, показывая свою нужду в ней, свою бедность, свое бессилие, что эта милость пришла к нему незаслуженно, не потому что он заслуживает ее, не потому что он заплатил что-то за нее. Он видит себя вот здесь, вот как было сказано, как иждивенец. Он ничего не делает, ему дают просто так. Вот это есть настоящее принятие милости. Что такое принятие милости от Аллаха? А третье он говорит «ас-сана убиха», то есть восхваление. Восхваление того, кто дал милость. И это восхваление бывает общим и особым. Что значит общее восхваление того, кто дает милость? Это восхваление Аллаха Субхану ва Тааля за его качества. Писание его такими качествами, как великодушие, щедрость, доброта, благостность, обширность даров и другие качества. Это общее восхваление Аллаха Субхану ва Тааля. И особое восхваление – это именно рассказ о тех милостях, которые он тебе дал. Хорошо? То есть восхваление, оно что? Выражается двояко. Во-первых, что? Общее восхваление – это восхваление Аллаха Субхану ва Тааля атрибутами. Великодушие, щедрость, доброта и так далее. А во-вторых, в чем? Рассказ о милости, которую дает тебе Аллах Субхану ва Тааля. Сообщить людям о том, что к тебе пришло от Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах приказывает это в суре Ад-Духа. Говорит «Ва амма би ни'мати раббика фахаддис». Но о милостях твоего Господа возвещай. Возвещай. Тафсир этого аята. Что значит о милостях твоего Господа возвещай? Муфассиры говорят две вещи. Или два толкования есть. Первое. Это значит, ты должен рассказывать, возвещать о тех милостях, которые дает тебе Аллах Субхану ва Тааля. Рассказывать о них. Рассказывать ради чего? Ради выражения благодарности Аллаху. Не как некоторые люди обманываются и начинают просто хвалиться тем, что у них есть, ради того, чтобы похвалить себя. А не ради того, чтобы выразить благодарность Аллаху, рассказывая о милостях. Нет, рассказывая о милостях Аллаха Субхана ва Тааля. Человек говорит, Аллах мне дал такую милость, Аллах мне дал такую милость, Аллах даровал мне то, Аллах даровал мне это. И мукатиль, давая тафсир этого аята, сказал, то есть, благодари Аллаха за те милости, которые упомянуты в этой суре, упоминая о них, а в этой суре до этого что в суре Духа? разве ты не был сиротой и приютил тебя твой Господь? То есть, вот ты был сиротой, приютил тебя твой Господь. Ты был заблудшим, наставил тебя твой Господь. Ты был бедным, обогатил тебя твой Господь. И рассказывать о милостях Аллаха – это благодарность. Как передано в хадисе Джабира от пророка, алейхиссалату вассалям, «Ман суня илейхи ма'руфун фальяджзи бихи». Тот, кому сделано добро, пусть вознаградит за это. Сделали тебе добро, вознагради за это. «Фаинлям яджид ма'яджзи бихи фальюсни». Если не найдет чем отблагодарить, то пусть похвалит, то есть словами выразит. فَإِنَّهُ إِذَا أَصْنَ عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَ. Потому что если он похвалит его, хорошо о нем отзовется, значит, облагодарит его. وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ. А если скроет, значит, проявит неблагодарность. وَمَنْ تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْتَ كَانَ كَلَابِسِ سَوْبِي زُرْ. А кто пытается украситься тем, что ему не дано, тот подобен человеку, который одел две одежды лжи. Здесь в этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, упоминает три вида людей. Первый человек, который благодарен за добро и хорошо отзывается о том, кто дал добро, кто сделал ему добро. Второй вид – это тот, кто скрывает это и отрицает эту милость. Это второй вид. А третий – это люди, которые пытаются сделать вид, что у них есть какая-то милость, которой на самом деле у них нет. Хорошо. И это пророк Сусам сравнивает его с человеком, который одевает на себя две одежды лжи. Что это за две одежды лжи? Мы говорили с вами, когда человек делает вид, что на нем две одежды, хотя на самом деле на нем одна одежда. Там пришивает рукав снизу, например, к рукаву одежды, пришивает снизу еще один рукав, как будто бы там под ней еще одна одежда у него, чтобы показать, какой он богатый. Так вот, человек, если не относится он к обладателям этой милости, он показывает, что он обладатель этой милости. Итак, этот асаф призывает к чему? К тому, чтобы рассказывать и отзываться хорошо о благодетели и рассказывать о его милости. В другом хадисе, переданном от пророка, алейхиссалату вассалям, сказано: «Ман лям яшкури л-калиль, лям яшкури л-кафир». Тот, кто неблагодарен за малое, тот неблагодарен и за великое, и за большое, за многое. Кто за мало неблагодарен, за мало, тот и за много неблагодарен. «Ваман лям яшкури н-нас, лям яшкури л-лах». Кто неблагодарен людям, тот неблагодарен Аллаху. وَتَحَدُّثْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهُ كُفْرٌ. Рассказывать о милостях Аллаха – это благодарность, а не рассказывать – это куфр, это неблагодарность. وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. И единая община, единство – это милость, а раскол – это наказание. Итак, это первый тафсир аята «Вама бинямати раббика фахаддис». Ну, о милости твоего Господа рассказывай. То есть рассказывать о тех милостях, которые дал тебе Аллах Субхану ва Тааля. А второй тафсир – это рассказывать о милостях, которые приказаны тебе. То есть рассказ, который приказан тебе, то есть призыв к Аллаху Субхану ва Тааля. Донесение пророчества – это пророку, алейхиссалату вассаляму, обращены слова Аллаха Субхану ва Тааля. Донесение пророчества – призыв к Аллаху Субхану ва Тааля, обучение уммы, обучение общины. Муджахид сказал, речь идет о пророчестве. То есть, «Вамма би ни'мати раббика фахаддис», «Ну о милостях твоего Господа рассказывай», речь идет о пророчестве. Муджахид сказал, то есть, доноси то, с чем ты послан к людям. Рассказывай о пророчестве, которое дал тебе Аллах. Аль-Кальби сказал, то есть, Кур'ан, рассказывай Кур'ан. Аллах приказал читать пророк, алейхиссалату вассалям, людям Кур'ан. Какое из двух толкований правильное? Оба. Оба толкования. Мы с вами говорили правила тафсира, что если есть два толкования, но они противоречат друг другу, значит, они оба верны. И тот, и другой вид милости включается здесь. Потому что все это милость от Аллаха. Благодарить за которые приказано, и рассказывать о которых приказано, и возвещать о них, людям и показывать их людям, это относится к благодарности за эти милости. Благодарность – это путь посланников Аллаха и пророков Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям аджмаин. Это путь особых творений, самых близких к Аллаху субхана ва тааля. Потому что благодарность включает в себя все состояния имана, в том числе даже и любовь, и рида, довольство включает в себя, заключает в себе благодарность. И таваккуль, упование, и другие состояния. Потому что пока этих всех состояний не будет шукр, не будет благодарности. Нет выше ничего для близких к Аллаху субхану ва тааля, высшего пути, чем шукр, чем благодарность Аллаху. Но человек должен знать такую вещь. Аллах субхану ва тааля дает милости своему рабу, посылает ему ни'ма, это не что иное, как благодеяние от Аллаха. Это снисхождение от Аллаха. Это просто дар. Не потому, что Аллах нуждается в человеке. И не потому, что это взаимообмен. И не потому, что Аллах тем самым ищет помощи или получает какую-то помощь от творений, когда оказывает им свою милость. И не потому, что Аллах хочет увеличить для себя что-то или получить для себя величие, укрепление от униженности. Не потому, что Аллах хочет получить для себя силу после слабости. Субханаху, пресвят Аллах. Субханаху бихамди, пресвят Аллах. Аллах приказывает человеку благодарность не потому, что он нуждается в человеке. Более того, благодарность раба – это еще одна милость от Аллаха. Аллах дает человеку милости и потом приказывает благодарить за эти милости. Так это благодарность, то, что он приказал быть благодарным, это еще одна милость от Аллаха, еще одно добро от Аллаха. Потому что шукр, благодарность, польза от нее. Кто получает пользу от нее? Сам человек в этом мире и в вечном мире. Не Аллах. Аллах не получает пользу от твоей благодарности. Раб, он тот, кто получает пользу от благодарности. Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва ма яшкур, фа иннама яшкуру ли нафси». Тот, кто благодарен, тот благодарен для самого себя. Поэтому благодарность раба — это на самом деле благодеяние для него самого в этом мире и вечном мире. И человек, он не может, при том, что человек не может, он отблагодарить Аллах субхану ва тааля как положено. Он не в состоянии это сделать. Но как бы то ни было, проявляя благодарность, он делает добро самому себе. Он не отплачивает Аллаху за его милости. И вообще никто не в состоянии отплатить Аллаху субхану ва тааля никогда за его милость. И даже за самую малую милость Аллаха никто никогда не в состоянии отблагодарить Аллаха. Возьмите самую из маленьких милостей Аллаха. Никто. Аллах, он просто аль-мут'им аль-мутафаддиль, дающий, проявляющий снисхождение, дарующий. Он, который создает и благодарность, и благодарящего, и то, за что он благодарит. Никто не может перечислить всех слов похвалы ему. Потому что он одаривает раба своими милостями. Раз. Смотрите. Одаривает своими милостями. Раз. Второе. Проявляет добро, внушая рабу благодарность теперь за эти милости. Вот эта благодарность, которую Аллах внушил тебе за его милости, это еще одна милость от Аллаха, которая нуждается в чем? В благодарности за нее. Аллах внушил тебе благодарность, за эту благодарность опять ты должен благодарить Аллаха субхану. За эту благодарность положена благодарность. За благодарность, благодарность за благодарность, это опять еще одна милость от Аллаха, за которую ты опять должен благодарить Аллаха. и так бесконечно. И на совершенство милости Аллах Субхану ва Тааля, на величие Его доброты и щедрости и великодушия, дополняет Его щедрость, великодушие, дополняет Его милость то, что Аллах еще, помимо всего прочего, и любит человека за его шукр, еще и любовь человеку за благодарность Аллаху, и довольство еще от Аллаха этому человеку, и хороший отзыв со стороны Аллаха в адрес этого человека, и польза, особая польза для раба от этой благодарности. При этом сам Аллах Субхану не получает никакую пользу. То есть это предел великодушия. Выше этого нет щедрости, нет великодушия. Аллах Субхану ва Тааля дает тебе ни'ма, милость, потом внушает тебе благодарность за эту милость, потом сам же бывает доволен тобой за эту благодарность, потом еще тебе за эту благодарность дает пользу этой благодарности. И делает эту твою благодарность путем, причиной к чему? К тому, что продолжают приходить к тебе милости постоянно и увеличиваются милости от Него. Посмотрите, сколько. Аллах создает милость, внушает благодарность за эту милость, потом делает эту благодарность причиной чего? Его довольства тобой и любви Его к тебе. Потом польза этой благодарности обращает эту пользу к кому? К тебе же, делая это, эту благодарность путем к чему? К продолжению этих милостей, прирастанию этих милостей. И дальше имам Аль-Гарави указывает на то, что шукр, благодарность, имеет три степени. Итак, три степени. Первая степень, говорит имам Аль-Гарави, это благодарность за вещи, любимые человеку. И здесь он говорит, что в этой благодарности сходятся и мусульмане, и иудеи, и христиане, и огнепоклонники. И из широты милости Всевышнего Творца, то, что Он считает это благодарностью и обещает еще за это увеличение милостей и обещает, гарантирует за это награду. Это слова Аль-Гарави. Теперь разберем их, чтобы понять их правильно. Чтобы понять их правильно. Мы с вами сказали, благодарность имеет сколько столпов? Пять. Один из столпов благодарности, без которого невозможна истинная благодарность, это использование милости, которое дает Аллах в целях угодных Аллаху и для подчинения Аллаху и проявления покорности Ему. А раз так, значит, благодарность возможна со стороны кого только? Со стороны Ахлюль-Ислам, со стороны мусульман, предавшихся Аллаху. В таком истинном смысле благодарность за милости, за любимые вещи, которые дает нам Аллах, возможна только со стороны мусульман. Понятно? Поэтому, когда то, что говорит он, этот вид благодарности со стороны иудеев, со стороны христиан, со стороны зороастрийцев и так далее, имеется в виду, что какие-то проявления благодарности, но не полноценная благодарность. Потому что полноценная благодарность подразумевает использование милости Аллаха в целях угодных Аллаху. У других, у немусульман, у неверующих есть какие-то из столпов, или какие-то части благодарности, да, могут быть, как признание милости, как восхваление того, кто дал милость. Все творения пребывают в милостях Аллаха, окружены милостями Аллаха и дарами Аллаха. И все, кто признает Аллаха как Господа, и то, что Аллах, Он единый Творец, единый податель блага, относит милости к Аллаху Субхану ва Тааля. Но полная ли их благодарность? Да, если, как в Коране Аллах Субхану говорит, если спросишь мушриков, кто создал небеса и землю, и так далее, кто они скажут? Аллах. Но можно ли назвать, что это истинная благодарность, истинный шукр? Нет, потому что истинная благодарность невозможна без использования даров Аллаха в целях угодных Аллаху. И поэтому Аиша, ради Аллаху Тааля Анха, написала Муавии, ради Аллаху Тааля Анха, в письме: «Поистине самое малое, чем обязан получивший милости тому, кто дал ему милости, чтобы не использовать милости, которые он дал ему, как средство для совершения грехов и ослушания его. Инна калла ма яджибу лиль мунъими аля ман анъама алей алла яджаля ма анъама алей сабилан иля маъсиятихи. Минимум, чем обязан получивший благо тому, кто дал ему эти блага, чтобы не использовать эти блага в ослушании его. Аллах Субхану дает человеку средства, он идет тратит его на харам. Аллах дает зрение, он смотрит на харам. Аллах дает слух, он слушает харам. И так далее. Когда имам Аль-Харави говорит, это общая благодарность между и мусульманами, и не мусульманами, имеет в виду что? Имеет в виду частично. То есть признание милости, выражение похвалы, благодеяние какое-то из этих милостей к людям. То есть человеку что-то есть у него, он из этого делает добро каким-то людям. Конечно, несомненно, что это тоже часть благодарности. Это часть. И за это тоже Аллах Субхану Та'аля может дать человеку, что сохранение этих милостей, увеличение этих. То есть это часть какая-то общая. И они могут получить за это скорую награду в этом мире. Могут получить скорую награду в этом мире. То есть человек не мусульманин, проявив благодарность частичную, естественно, да, Аллах Субхану Та'аля может получить скорую награду в этом мире. А в ахира неверный обречен на вечное горение и муки в аду. Но, говорит Нуль-Кайим, может быть для него тахфифу-ликаб. То есть уменьшение, облегчение немножко наказания по сравнению с другими. Потому что ад, он тоже что? Неоднородный. Потому что в аду есть даракат. В аду есть слои. Чем ниже, тем страшнее. Чем ниже, тем страшнее. Да упасет Аллах Субхану Та'аля. То есть они по наказанию разные. Итак, это первая степень благодарности за что? За милости, которые получает человек, который любимый ему. Вторая степень, которая говорит имам Аль-Харави, рахимаху Та'аля, это благодарность за неприятное, что происходит с человеком. За какие-то несчастья, за какие-то беды. Мы говорили с вами, что в отношении к бедам человек и несчастьям, которые постигают неприятным вещам, люди ведут себя по-разному. И здесь есть степени. И указывает Ибн-Кайим, говорит, большинство людей встречают несчастья и неприятности чем? Недовольством и возмущением. И негодованием. Затем следует степень сабра. Те, которые встречают несчастья, неприятности, терпением. Да, им не нравится это, что случилось с ними. Да, им тяжело. Да, они недовольны, что случилось. Они довольны предопределением, но недовольны, что самим произошедшим. Но при этом они не высказывают недовольство этим. Нет в сердце возмущения этим. Они терпят, удерживают свое сердце, язык и органы от негодования и возмущения. Это сабр. Сдерживание себя. Выше степень рева, довольство этим. Мы сказали, что такое довольство. Это уже выше степень. Довольство тем, что дает Аллах Субхану Та'аля, и тем, и другим. Еще выше это шукр. Это то, о чем сейчас говорит на вот этой вот степени шукра имам Аль-Харави. Это шукр, это благодарность за это. Когда человек встречает это еще более высоким состоянием. Это шукр, благодарность. И при этом говорит имам Аль-Харави, что те, кто благодарит в несчастьях и бедах, они бывают двух видов. Те, у которых сравнялись два состояния. Получение блага и получение что? Несчастья. Мы говорили с вами на прошлых занятиях, когда разбирали рида. Такие, для таких будет проявление благодарности, это что? Проявлением чего? Довольства их, которое у них есть. А вторые – это те, для которых есть разница, то есть у них не сравнялось. Но они удерживают свое раздражение, говорит он. Они удерживают, то есть возмущение, которое в сердце есть. Они ограждаются от жалоб, чтобы жаловаться на Аллах Субхану Та'аля творением. они проявляют благопристойность в отношении Аллаха Субхану Тааля, и они следуют путем знания. Вот этот вид благодарности, благодарность Аллаху в несчастьях, это сложнее, чем благодарность Аллаху при получении каких-то благ. И поэтому и выше по своей степени. Имам Аль-Гарави указывает здесь эту степень и говорит, это два вида людей. Первый у тех, которые сравнялись состояние что? Получение блага и несчастья. С точки зрения того, что он доволен и тем одинаково. Тогда человек благодарит Аллах Субхану Тааля, это будет выражение чего? Рида, по сути, то есть довольство. А второй – это человек, который не любит несчастья. То есть он недоволен этими несчастьями, которые случились. То есть он не хочет, чтобы они случились, не несчастья. Он не хочет, недоволен, чтобы это было. Но если вдруг приходит, он благодарит Аллах Субхану Тааля, сдерживая свое раздражение по поводу того, что с ним случилось. Отгораживаясь, отстраняясь от жалоб, принесения жалоб творением на Аллах Субхану Тааля, соблюдая благопристойность в отношении Аллаха и следует путем знания. Потому что знание, аль-ильм, и благопристойность, аль-адаб, эти две вещи приказывают человеку благодарить Аллаха и при радости, и при горе. Далее называет имам Аль-Гарави третью степень благодарности. Здесь он указывает на то, что человек настолько возвеличивает Аллаха Субхану ва Тааля, то есть получая милости, видит того, кто дает милости ему, и поклоняется этому дающему милости, служит ему так, что всякая милость, которая приходит к нему, даже маленькая, видится ему великой милостью. И любит так Аллах Субхану Тааля, что иногда испытывает удовлетворение от того, что постигает его. И говорит он здесь, указывает на одну вещь, еще он говорит, что может человек такой степени достигнуть, говорит он, и здесь внимательно. Потому что иногда об этом говорят, особенно сейчас в последнее время появились некоторые группы здесь, в которых можно услышать эти слова. Так что человек, говорят они, только видит Аллаха, погружается, как они говорят, достигает состояния фана, или то, что называют иногда по-русски нирвана, или как растворение, когда он уже ничего не видит, ни милости не видит, ни несчастья не видит, ничего не видит. Он только видит, растворившись хорошо, и видит только что Творца. Хорошо, то есть полностью исчезает его «я». Исчезает полностью его «я», эго, и остается только что это состояние альфана, нирвана. У суфиев, у них это предел желаемого. То есть достижение вот этого состояния альфана, это предел желаемого. И у них есть разные группы, конечно, разные методики. Но этот путь достижения этого просветления, так что только лицезреют, хорошо, растворившись, как они говорят, лишившись своего «я», опустившись в это состояние нирвана, значит, достигли то, чего хотели, просветления, или как там это называется. Хорошо? Говорит Ибн-Аль-Кайим, рахимаху тааля, мы говорили об этом раньше уже, что на самом деле совершенным и высоким состоянием является какое? Когда человек желания свои, не когда он сам исчезает и растворяется, нет. Когда его желания, они подчиняются полностью желанию Аллаха Субхана ва Тааля. То есть от своих желаний он уходит к чему? К желанию Аллаха Субхана ва Тааля. Он погружается во что? В исполнение воли Аллаха Субхана ва Тааля. В исполнении того, что хочет Аллах Субхану ва Тааля. Вот это есть высшая степень. И говорит он такую историю, как бы, чтобы было понятно. Если есть два, у царя два раба. Оба перед ним, оба смотрят на него. И оба устремлены к нему. И он говорит им, идите, вот страну моего врага, вот мое письмо принесите им. И сделайте то-то, и сделайте то-то. И приказывает им, двоим. И один идет сразу, и делай то, что приказал ему царь. А другой говорит, нет, я не буду, я буду на тебя смотреть. Хорошо. Я вот весь погрузился в тебя, я буду на тебя смотреть. Неотрывно. Не хочу отвлекаться ни на что, кроме тебя. Быть поглощенным тобой. И кто из них заслужит довольства царя, а кто из них заслуживает, наоборот, ненависти? Этот последний, который не будет выполнять волю, он, который заслуживает ненависти, он, который падет в глазах. Еще и почему? Потому что это просто смотрение, это значит, что его не волнует выполнение воли того, что хочет от него этот царь. Его волнует что? Тому, что ему самому хочется. Понимаете, в чем разница? Он сейчас заботится о том, чего он хочет сам. Чего он хочет сам от этого царя. А не о том, что хочет этот царь. В отличие от первого. И говорит, если два человека оба заявляют, что любят кого-то. И оба находятся перед ним. И один только смотрит на него, поглощаясь им от всего остального. А другой улавливает каждое желание. И выполняет его, и стремится выполнить все. Кто из них выше? Разве они одинаковы будут для этого человека? У кого из них любовь будет на самом деле порочна, любовь будет эгоистична? Того, кто не стремится выполнить волю. И говорит, ну, Каим, я слышал, как Шейх Ислам Нутейми, да почтит Аллах его душу, рассказывал, передавал слова одного знающего, который сказал, «Аннасу ябудун Аллах». Люди поклоняются Аллаху, «Ва суфия ябудун анфусахум». А суфисты поклоняются самим себе, своим душам. Почему? Потому что он сейчас, на самом деле, пытаясь, как он говорит, уйти от нафса, на самом деле как раз пришел именно к поклонению нафсу. Не выполнение воли Аллаха, повеления Аллаха, того, что хочет Аллах, его волнует, а достижение своих каких-то что? Состояний. Нирван, фана и прочее. Просветлений, растворений. Не вижу ничего. Понятно это? Поэтому сказал, люди поклоняются Аллаху, суфисты поклоняются своим нафсам, своим душам. То есть они останавливаются на чем? На том, чего хотят от Аллаха, а не на том, что Аллах хочет от них. И это есть, конечно, поклонение нафсу. Поэтому разумный человек должен задуматься об этом, потому что это есть критерий. Аллаху аль-мустаан, да поможет Аллах. И это что касается этого состояния, вкратце, состояния шукр, состояния благодарности Аллаху, субхану ва та'аля. И пусть Аллах, субхану ва та'аля, сделает нас из тех, кто много благодарит Его, и премного благодарен Ему, и поклоняется Ему наилучшим образом. Ва саллаллаху саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллахи раббиль аламин.